Глава вторая. Через несколько полных лун после разговора тайно прибыла дипломатическая делегация из Фара для обсуждения исполнения договора. Полная луна. Луна. Единица измерения времени, примерно равная земному месяцу. Князь Ингвар сдержал данное дочери обещание и настоял на личном знакомстве Аресии с женихом. Скорее всего, осенью будут ждать Радомира, а потом сватов. Тогда княжне придется дать свой ответ, а пока же завязалась переписка. В письмах княжич Фара показал себя с лучшей стороны, и Риса с нетерпением стала ждать личной встречи. «Он такой умный! Чудные вещи о мире рассказывает, обо мне спрашивает, интересуется, что думаю, о чем читала», — делилась Арисия с Рогнедой по секрету. «Главное не слова, а поступки. Посмотрим», — отвечала-то с улыбкой. Как любая любящая мать, она хотела счастья для дочери. Благодаря потеплению в отношениях между княжествами вернулись прогулки, а с ними тренировки Аресии с Милом, жизнь постепенно возвратилась в привычное русло. Вскоре Ингвар предоставил дочери возможность показать себя в управлении государством, дал специальное задание объехать маленькие деревеньки и села, расположенные за черным лесом. Надо было узнать, все ли хорошо в этих поселениях, всего ли хватает, нет ли каких-либо проблем, а если есть, то решить их. В последние дни они с Милошем этим и занимались. Для охраны было выделено несколько воинов из дружины, но скорее на всякий случай. Обычно этим занимался княжеский посадник, отвечающий за эти земли, но Риса очень уж хотела показать свою самостоятельность, поэтому Ингвар решил дать дочери настоящее задание, достойное будущей княгини. Местные жители с радостью встречали девушку с сопровождающими, так как князя Эсмара любили и уважали за справедливое правление. Народная симпатия распространялась также и на его дочь. Последнее поселение было самое дальнее, дорога не близкая. После того, как выслушали старосту и людей из Большой Велки, решили задержаться, переночевать в деревне. Староста Добран выделил им половину своего дома для размещения, а деревенские жители пригласили остаться на праздник костров, который удачно проходил в эту седмицу. Седмица — единица измерения времени, примерно равная земной неделе. Народные гуляния очень заинтересовали Арисию. Хоть основные события были назначены на следующий день, и их она точно не сможет посетить, сегодня поздно вечером молодежь пойдет совершать обряд живой воды. Это показалось ей занятным. Именно в нем решила поучаствовать любопытная княжна, так как в Новиграде тоже отмечали этот праздник, но обрядов уже давно не проводили. Светлая Матерь не поощряла подобные развлечения, однако в деревнях да селах бережно сохранялись старинные обычаи. Светлая Матерь, главная богиня. Все доброе, светлое, правильное связано с ней. Вскоре за Рисой с Милышем зашла большая компания молодых девушек и парней. Сначала все переглядывались, застенчиво посмеивались, но довольно скоро перестали особо выделять княжну и молодого воина, даже подшучивать над ними начали. «А если княжна сегодня выберет меня, то я стану князем!» Симпатичный и высокий парень открыто заигрывал на публику. «Держи карман шире, княгиней станешь!» — дурачились его друзья. «Можно и так?» — он наигранно взбил рукой свои пшеничные кудри. «Вас на княжий двор белошвейками устрою. Только светским манерам обучитесь, а то будете вести себя как в хлеву, и замуж вас добровольно никто не возьмет». Идущие рядом девчонки прыснули от смеха. Одна из них обратилась к Арисии. «Кьяра, не обращайте внимания на этих дурней. Они просто куражатся и веселятся. А это мой брат, Отис. «Вообще он нормальный парень». «Я знаю, все хорошо», — успокоила ее Риса. «Мне тоже очень смешно». Милош рядом что-то пробурчал себе под нос, но вслух комментировать не стал. Так они шумно и хохочущей толпой пришли в ближайший лесок. Уже стемнело, и луна давала совсем немного света. Молодые люди охотно пользовались этим обстоятельством, поэтому то тут, то там были слышны веселые писки девушек. «Риса, только далеко не отходи от меня, пожалуйста!» Мил не изменял своим привычкам. расслабиться не смог, даже если бы захотел. Твоя волчья натура да громкий шум уже всех вокруг распугали. Никого страшного здесь не было и нет, — улыбнулась девушка, легко тронув его за руку, чем смутила оборотня. Мало ли, все равно может быть опасно, — возразил, как всегда, серьезный Милош. Надорву голос, пока пою. А бегать я не буду. С тобой у костра останусь. Это обещание вызвало вздох облегчения у молодого оборотня. Меньше чем через свечу они всей гурьбой вышли к лесному озеру с невероятной бирюзовой водой. На пологом берегу уже горел большой костер, и были приготовлены поваленные деревья в качестве лавочек. На них как раз все пришедшие расселись. Праздник начался с музыки. Парни играли на инструментах, а девушки пели. Арисия слов большинства песен не знала, но с удовольствием подпевала благодаря тому, что рифмы постоянно повторялись, как и во всех традиционных песнопениях. Вскоре она заучила их наизусть. Получив большую кружку с каким-то хмельным напитком, Риса сделала глоток, несмотря на недовольный взгляд Милоша. Во рту мгновенно загорелся пожар, на глазах выступили крупные слезы, а в горле запершило. «Это же Шенка!» Милош подал ей краюху мягкого хлеба, сжалился и кратко пояснил. «Очень крепкая настойка на ягодах». «Крепость я почувствовала, а вот ягоды — нет». Проследив за путем кружки в дальнейшие руки, она хотела уже отвернуться, но наткнулась на внимательный взгляд одного из музыкантов. Арисию рассматривал парень, который был лишь немного старше ее самой. Заметив, что Риса глядит на него в ответ, он открыто улыбнулся. Смутившись и не выдержав напряжения, княжна бросила взор на костер, а потом тихонько спросила Мила. «Зачем ее пьют? Она же горькая. Квас, по-моему, намного вкуснее». «Она быстро расслабляет и добавляет веселья. Вот через пару лучин уже танцы начнутся, а потом игры. И Шенка точно покажет себя во всей красе. Но не советую пробовать еще раз». Ответ не сильно устроил Арисию, но народ вокруг и правда веселился вовсю. Многие, как и сказал Милош, уже начали танцевать около костра. В какой-то момент подняли в хоровод и Арисию, а Мил, хоть и отрицательно покачал головой, задерживать подругу не стал. Княжна, быстро поборов неловкость, с большим удовольствием плясала вместе со всеми. Специальных правил, в отличие от привычных для княжны бальных танцев, не было. «Как хочешь, так и пляши». Парни и девицы смешались, а кое-кто уже соединился в пары. Девушка плавно обошла костер, чтобы им не мешать и ни на кого не наткнуться. Оказавшись на другой стороне возле музыкантов, она недолго простояла в одиночестве. Практически сразу к ней подошел тот самый парень, который засмущал ее недавно. Без малого на голову выше девушки он был хорошо сложен и славен лицом. Вьющиеся каштановые волосы да серые глаза с хитринкой добавляли очарования. «Добрый вечер, прекрасная девица. Не видел тебя раньше». «В гости заехала», — с улыбкой ответила Риса. «Наверное, не из этой деревни, откуда-то издалека. Не заметила его сегодня», — подумала девушка. «Тоже приезд князя с дружиной заинтересовал?» «Можно и так сказать...» «Только приезжала же княжна?» «Неожиданное путешествие для изнеженной Кьярры, привыкшей к жизни в замке». Насмешливо хмыкнул парень и протянул чарку с каким-то напитком. «Видел, что тебе не понравилась Шенка. Это должно прийтись по вкусу». «Значит, ты княжну не видел?» «Нет, дела были», — отрицательно тряхнул кудрями парень, а потом назвал свое имя. «Илай». «Риска». Арисия представилась на деревенский лад. А про себя решила. «Если не знает, кто я, пусть это и остается тайной, хоть на один вечер. Пускай думает, что просто девушка, а утром уже все равно уедем». Взяв чарку, она сделала несколько маленьких глотков. Напиток был сладкий и пряный, как теплый солнечный полдень. Вдруг раздался громкий длинный свист, сигнал к началу главной игры. Любой парень может попытаться поймать понравившуюся девушку, и если ему это удастся, они вместе должны прыгнуть через костер. Девица же могла подарить венок или ленту и поднести чарку понравившемуся молодому человеку в знак симпатии. Считалось, что такие пары прошли испытания. В темном лесу нашли свою любовь и не выпустили из рук, а огонь с водою их благословляли на счастливый союз. Одних на всю жизнь, а других только на одну ночь. Но все, что происходит в ночь костров, не обсуждается и не осуждается. Если девушка или парень были против, то всегда можно было убежать или найти себе другого спутника, или просто посидеть у костра и не участвовать в игре. Все по добровольному согласию и пожеланию. Риса, изначально собравшаяся остаться с Милошем, почему-то после раздавшегося свиста побежала со всеми. Может, всеобщая атмосфера веселья повлияла, а может, смеющийся взгляд нового знакомого. Ответа не было даже у самой княжны. Отбросив все мысли, она громко смеялась и устремилась в тень деревьев вместе со всеми. Вокруг раздавались возгласы и беспечный хохот парней, которые ловили визжащих, но совершенно довольных девиц. Арисия легко выскользнула из рук Отиса, того самого парня, набивавшегося ей в женихи по дороге в лес. Видимо, он не совсем шутил, а правда решил ближе пообщаться с молодой княжной. Отбежав дальше за крепкую березку, она замерла, почти не дыша и не шевелясь. В наступившей темноте леса блуждали неясные силуэты. Окружающие как будто растворились, только треск ветвей под ногами парней выдавал их расположение. Отис, как большой медведь, ходил где-то рядом. Совсем близко к ней, за соседним дубом, мелькнула тень. Арисия увидела Милоша. Друг и здесь решил ее оберегать, не бросил одну. Такая забота вызвала улыбку на лице молодой Кьярры. В нескольких саженях дальше принеслись смеющиеся девчонки до следующей за ними парни. Отис окончательно переключился на них, побежав следом, а Мил оглянулся и, убедившись, что рядом больше никого нет, подошел к княжне. «Передумала?» «Почему бы и не побегать? Весело же!» «Тогда я тебя поймал!» Победно улыбаясь, Милош протянул руку княжне. «Риса, пойдешь со мной к костру?» «Так не считается!» Визгнула Арисия, неожиданно для Милы, развернувшись, отбежала в противоположную сторону. Не успел Мила что-либо сделать, как опять оказался в окружении пробегавших девушек и парней. Кто-то из них даже схватил его, потянув за собой в лес. Арисия, удачно воспользовавшись его замешательством, побежала дальше и со всего размаха врезалась в какого-то парня. Он приобнял ее за талию и, тихонько прошептав на ушко «Шшш», отвел немного в сторону. Почти сразу мимо пронесся Милош. Оборотень явно их не заметил и устремился к следующей группе смеющихся, думая, что Риса уже там. «Как он меня пропустил?» — шепотом удивилась Арисия. «Мил ведь хорошо слышит запахи». «На мне амулет. А сейчас он и тебя закрывает», — ответил парень, все еще приобнимая девушку за талию. Только теперь Арисия повернулась на голос, пытаясь рассмотреть говорившего. «Илай?» Княжна быстро узнала музыканта. «Угадала», — улыбнулся он. «Если что, это не считается. Ты меня случайно поймал. Давай еще раз». «Хорошо», — легко согласился парень и тут же добавил. «Но отпущу за поцелуй». «Ну уж нет», — яро запротестовала девушка, но в его словах чувствовалась добрая усмешка, поэтому Арисия совершенно не боялась. «Шш». Ил резко притянул ее ближе к себе. «Твой друг тебя хорошо ищет. Внимательный». «Может, он не друг, а мой суженый?» — подразнивала парня Арисия. «Был бы женихом, ты бы с ним уже через костер прыгала, а не со мной обнималась в темном лесу». «Я не обнимаюсь!» — наигранно оскорбилась княжна. «Вот сейчас его позову, если сам добровольно не отпустишь». «Два поцелуя». «Эй, был же один!» «А тогда ты не натравливала на меня оборотня», — наигранно возмутился Илай и также веселясь пояснил. «Цена возросла из-за опасности. Еще чуть-чуть подождем, и будет уже три». «Уговорил. Один поцелуй, и ты меня отпускаешь». «Согласен». Илай с удовольствием к ней развернулся. Он предвкушал приятное времяпрепровождение с понравившейся девушкой. «А может, одним поцелуем дело и не закончится?» На лице парня заиграло предвосхищение интересной ночи. Арисия же быстро чмокнула его в щеку, и пока парень не опомнился, спешно выскочив из объятий, побежала глубже в лес. За спиной она не слышала его шагов, зато сбоку раздался шум сломанных веток, и ее окружили трое деревенских парней. Широко расставив руки, один из них постарался схватить молодую княжну, но между ними возник Милош, тем самым спасая ее от участи быть пойманной. Арисия, незамедлительно воспользовавшись всеобщим смятением, постаралась уйти в сторону, однако этот маневр заметил один из троицы. Но он даже не успел ничего сделать и ни слова сказать, как подол собственной длинной рубахи оказался у него на голове. Из-за его спины шагнул Илай и, быстро схватив Риску за руку, произнес: «Бежим!» и потащил ее за собой. Девушка даже сообразить не успела, как снова оказалась с Илаем наедине. Они немного пробежали, а потом резко остановились, отойдя с пути в сторону. Из-за этого Милош опять проскочил мимо них и унесся дальше. «Бедный Мил», — покачала головой Риса. «Надо его предупредить, иначе так и будет носиться кругами». «Хорошо, но я тебя поймал. Теперь настоятельно требую нормального поцелуя». «В другую щеку?» — прищурилась Арисия. «Эх, а давай», — ухмыльнулся парень. «Буду всем рассказывать, как ты меня поймала и расцеловала. Еле убежал. А отведешь обратно к костру?» «Обещаю». Риса поднялась на носочки и легко прикоснулась губами к щеке Илая. Потом сразу же отскочила от него, выбравшись из кольца рук, сверкнула зелеными глазами и улыбнулась. «Хватит?» «Нет, но я уже пообещал». Преувеличенно грустно вздохнул Илай и, взяв Арисию за ладонь, повел к костру. Там веселье шло вовсю. Как только они вышли из леса, к Илаю подбежали две смеющиеся девушки, и одна из них накинула ему на голову венок. Белые цветы ярко выделялись на темных кудрях парня. Заманчиво поулыбавшись Илаю, но не увидев ответной реакции, да еще натолкнувшись на тяжелый взгляд Арисии, девушки отошли. Риса невольно проследила, как подружки понесли еще один венок уже другому молодому человеку. «Так легко им. Захотели и венок подарили», — с небольшой завистью подумала Арисия. «Риса, а где твой венок?» — обратился к ней Лай. «Я не плела». Увидев вопрос в его глазах, девушка поспешила объяснить. «Я вообще не собиралась участвовать в празднике, тем более дарить кому-нибудь венок». «Никто не люб был? Так это ты меня просто не знала». «Почему же? У меня жених есть. Достойный мужчина». «Обманываешь, Риска. Был бы сужен, и одна бы здесь не бегала. Не отпустил бы жених красавицу-невесту на праздник остров. Я не одна была, а с другом. И друзей бы таких возле тебя не крутилось. Сидела бы дома, к свадьбе готовилась». «Тебя не спросила, где мне сидеть», — фыркнула девушка. «Поэтому и говорю, что жениха ты выдумала. Меня позлить». «А вот и нет. Есть нареченный. Благородный, умный, красивый. Не то что ты, дубина лесная». «Выходи за меня», — резко спросил Илай, притянув к себе Арисию. «Сватов хоть завтра пришлю. Увезу отсюда в город большой, будешь жить как княгиня». Арисия, не ожидав такого поворота событий, сначала растерялась, потом уперлась руками в грудь парня, оттолкнула его от себя и сама отскочила в сторону. «У меня правда жених есть!» — чуть ли не крикнула девушка. Илай шагнул за ней, но дорогу ему преградил Милош. «Девушка против!» Илай гневно посмотрел на него, глаза сузились, а губы недовольно сжал. «Сами разберемся. Без волколака». «Нечего здесь разбираться». В случае необходимости Мил мог быть очень убедительным. Дальше взял Арисию за руку и потянул за собой. «Пошли, завтра рано уезжаем». Девушка покорно последовала за ним, почти покинув поляну, не выдержала и обернулась на Илая. Парень хмурился, но не сводил с нее внимательного взгляда. Когда заметил, что она смотрит, то криво усмехнулся и неожиданно развернулся к какой-то девушке, которая сразу же разулыбалась от его внимания. Возвращались по темной дороге в гнетущей тишине. Каждый размышлял о своем. Первым не выдержал Милош. «Ты чем думала-то?» «Ничем, Мил. Просто весело было». «Риса!» «Да все я понимаю. чересчур расслабилась. Они такие свободные, у них нет ограничений, долго. Вот именно. Как он посмел к княжне приставать. По уму его надо розгами сурово наказать. Он не знал, кто я. Видимо, из другой деревни. Наверное, только на праздник пришел с друзьями невест искать. Милош недовольно покачал головой, но спорить с подругой не стал. Больше ситуацию не обсуждали и в тишине добрались до дома старосты, а из леса все еще доносились далекие отрывки музыки и веселья. Засыпая, Арисия думала об Илае. Что-то внутри нее изменилось. Внимание парня ей польстило, было приятно. Никто раньше не обращался с ней, как с обычной девушкой. Все знали, кто она. Только Милош был близким другом. Но он тоже никогда бы не посмел обнимать за талию или требовать от нее поцелуя. Постаравшись отогнать такие нехорошие мысли, она подумала о женихе, княжиче Радомире. Представляла его по письмам, рассказам и небольшому портрету. Художник изобразил Радомира красавцем с волевым подбородком и пронзительным взглядом. Однако всю ночь ей снился улыбающийся Илай. Ранним утром, как только пропели петухи, их позвали на завтрак с семьей деревенского старосты. Его дочери, Лада и Талья, были ровесницами Рисы и вчера тоже веселились на берегу озера, но, видимо, пришли значительно позже. Теперь они сидели сонные. «Вот вернулись бы вместе с княжной, и сейчас бы носами не клевали». «Пап, праздник же!» Талья прикрылась ладошкой. «Не каждый день ведь гуляем». Лада скромно молчала. В отличие от бойкой сестры, ей было не по себе говорить при Арисии. «Сватов ждать?» Добран не стал юлить и напрямую спросил у дочерей. Талья важно кивнула, а Лада покраснела, отрицательно замотав головой. «Что так? Никто не люб?» Она всех разогнала. «Никто ей не нравится», — наябедничала на сестру Талья. «Смотри, в старых девах останешься с такой избирательностью». Лада еще больше покраснела под многочисленными взглядами. «А нечего за кого попало идти», — неожиданно заговорил Милош. «Надо же, чтобы и человек хороший был, семью мог защитить там, прокормить, да жену любил, на руках носил и баловал». Лада бросила влюбленный взгляд на молодого воина, который продолжал есть блин, даже не замечая того, как стал объектом пристального внимания не только девушки, но еще ее отца. «Милош, сын воеводы Малка, а ты ведь тоже до сих пор семью не завел?» Староста задумчиво почесал темную бороду. «На празднике случаем никого не приглядел?» Мил встрепенулся и, подняв светлые глаза, понял, что разговор перешел уже на него. Оборотень растерянно посмотрел на Рису в поисках поддержки, но она его спасать не стала. «Так я там не веселился, а княжну Арисию оберегал». Ладушка на этих словах печально вздохнула и опустила взгляд в тарелку. Талья с Рисой, понимающе переглянулись, Лада влюбилась, между тем Милош даже не заметил. После завтрака, пока собирали сумки и запрягали лошадей, Риса решила, вопреки неловкости, спросить про Илая. В селении она парня все-таки не увидела, как и его друзей, тех, кто у костра играл и пел. «Они не из нашей деревни, но и не из соседних. Говорили, да я запамятовала. Батенька знает, у них какие-то свои дела. Приехали недавно, остановились на хуторе у вдовицы Валеды». Талья хитро прищурилась. «А зачем он вам, Кьярра? Аль понравился?» «Просто не видела его на общем сборе, поэтому задумалась. Вдруг не все участвовали?» Талья, понимающе улыбнулась, однако расспрашивать не стала. Старшая дочь старосты была довольно проницательна. «Княжна, Милош, ничего не говорил?» Лада застенчиво крутила платок в руках, опустив ресницы. «Прости, но нет...» Заметив грустный взгляд девушки, Риса продолжила. «Он просто никогда бы не позволил себе обсуждать какую-нибудь девушку. Если хочешь, сама передай ему гостиницу в дорогу». «Спасибо! Я сейчас!» И Лада быстро побежала в дом собрать кулек. Арисия поняла, что ей точно придется с Милошем поговорить о младшей дочке старосты. «Коль она ему понравится, то выйдет хорошая пара. Когда необходимые товары отправлять в деревню будем, нужно с ними Милоша послать», — серьезно подумала она. Провожать их вышло все село, Но Илая среди толпы Риса не нашла.